Глава 31. Едим вилкой и ножом. Существуют два способа использования за едой вилки и ножа. Один называется американский стиль, другой – континентальный стиль. Каждый из них правильный, поэтому можешь сам решить, какой удобнее для тебя. Когда ты держишь прибор в американском стиле, то начинаешь с того, что берешь вилку в левую руку, а нож – в правую. После того, как ты отрезал кусочек пищи, положи нож на край тарелки. Нужно отрезать совсем небольшой кусочек, который можешь сразу положить в рот. Не нужно сразу разрезать все предложенное. Затем перекладываешь вилку из левой руки в правую, берешь ею кусочек пищи и отправляешь его в рот. Если пользуешься столовыми приборами в континентальном стиле, континентальный означает «изобретенный в Европе», то в течение всего обеда держишь вилку в левой руке. Ты разрезаешь пищу так же, как и в американском стиле, но с одной разницей. После того, как кладешь нож на край тарелки, не перекладываешь вилку в правую руку. Еще раз повторяем. Оба стиля правильны. Выбор зависит от тебя. Что касается правил этикета, тут редко представляется возможность выбирать, что делать. Поэтому выбирай свой стиль с умом. Правильно. После еды класть нож и вилку на тарелку. Неправильно. Класть нож, вилку или любой другой столовый прибор обратно на стол после того, как ты им воспользовался. Почему? Грязные столовые приборы создают беспорядок на столе. В ресторане джентльмен может попросить нож для стейка. Джентльмен никогда не просит нож для стейка в частном доме. Такая просьба – не слишком вежливый способ сказать «мясо, которое вы мне подали, слишком жесткое». Джентльмен не берет масло столовым ножом, если ему положили нож для масла.